костер. Сопки покрыл туман, легкие звуки старого вальса тихо ведет баян. Через Гоби и Хинган шел апрель 1945 года. Красная армия добивала врага в его логове в Восточной Пруссии. В штабе 3-го Белорусского фронта маршал Василевский удовлетворенно отслеживал по карте уверенную боевую работу вверенных под его начало частей. Маршал не скупился на похвалы своим подчиненным, но мало кто из командиров и командующих догадывался о том, что мысленно он уже отбирает достойных для новой важной миссии. Впоследствии Василевский вспоминал: «То, что мне придется ехать на Дальний Восток, я впервые узнал летом 1944 года, после окончания белорусской операции. Сталин в беседе со мной сказал, что мне будет поручено командование войсками Дальнего Востока в войне с милитаристской Японией. А о возможности такой войны я был уже осведомлен в конце 1943 года, когда возвратилась советская делегация во главе со Сталином с Тегеранской конференции». Иногда советскую дальневосточную кампанию против Японии объясняют имперскими амбициями Сталина. В действительности, инициаторами участия СССР в войне с Японией стали союзники. Общая договоренность об этом была достигнута на Тегеранской конференции –